«О, нет, сэр, не волнуйтесь. Старику не такой шум нужен, чтоб проснуться». Младший Крисмас, похоже, был вполне уверен на этот счет, и Кэмпион успокоился. Гость, который с каждой минутой испытывал все большее беспокойство, заскулил снова. «Я могу обратиться в полицию, если вы меня еще раз тронете!» «Я сам из полиции!» — свирепо ответил ему Кэмпион. «Слыхал об агентах в штатском? Так вот, я один из них. Ты арестован, и если ты не заговоришь, я позабочусь о том, чтобы тебя повесили. Тебя разыскивают. Мы тебя здесь поджидали!» Незнакомец улыбнулся с хитринкой в глазах. «Не рассказывайте мне сказок», — ответил он. «Я сразу признаю копа, когда его увижу. Я недаром брожу по дорогам уже 30 лет и пару раз отсидел. Вы не полицейский. А кроме того, — победно добавил он, — я знаю каждого копа отсюда до Йорка. Я старший инспектор уголовного розыска, Кэмпион из Скотланд-Ярда», — отчеканил Кэмпион. «Я занимаюсь здесь расследованием убийства Эндрю Силли, которое произошло на мосту через Гранту в воскресенье 30 марта. И у меня есть причины думать, что ты именно тот человек, который мне нужен. Но я могу дать тебе шанс, хотя твой сообщник уже арестован. Он уже все рассказал. И если твои показания не совпадут с его показаниями, тютелька в тютельку, то ты окажешься за решеткой, не успев моргнуть глазом». Мужчина, молча выслушавший его монолог и, очевидно, понявший только половину сказанного, шумно перевел дыхание. «Вы меня должны предупредить!» — недоверчиво заметил он. «Предупредить?» — повторил за ним Кэмпион, подчеркнуто пренебрежительным тоном. «Мои люди из Скотланд-Ярда не обязаны вести себя, как простые сержанты. Ты расскажешь все, что тебе известно, и немедленно. Слышал о третьей степени устрашения?» «У меня есть друг», — обиженно ответил мужчина, — «настоящий джентльмен, который все знает о таких вещах. Он говорит, что третью степень больше не разрешается применять, и я могу пригласить адвоката, если захочу». «Твой друг Джордж Фарадей уже сидит под замком», — вполне правдоподобно сообщил Кэмпион. «И посадили его за ложные показания. Ну что, приятель, хочешь получить еще?» Угрожающий тон молодого человека, а также факт его знакомства с Джорджем Фарадеем, оказали нужное действие на старого бродягу, и он беспокойно заерзал. «Хочешь, чтоб тебя еще раз сгрели?» — повторил молодой человек, игнорируя мощное телосложение мужчины. «Нет», — ответил незнакомец, — «но я еще ничего не сказал. Понятно?» Кэмпион заглянул в хозяйственную книгу для записи стирок, которую младший Крисмас держал на полке возле раковины. «Так, сейчас посмотрим твое имя. Оно тут записано», — сказал он. «Адрес отсутствует. Кличка Старый Шмель». «Это не кличка», — ответил бродяга, попавший в ловушку. «Это, знаете ли, вроде дружеского прозвища. Я Томас Беверидж. Я зарегистрирован в работном доме в Уэрли, в Кенте, и за мной ничего не числится». «Нам все известно», — произнес Кэмпион своей волею, приняв мистера Крисмаса-младшего на службу в полицию Его Величества. «Ну а теперь, прежде чем отвезти тебя в полицейский участок, я хочу выслушать твои показания. Вы с Джорджем Фарадеем, показания которого у нас уже имеются, обвиняетесь в умышленном убийстве Эндрю Силли. Вы его застрелили, потом связали и бросили тело в реку Гранта. Что ты можешь мне на это ответить?»